Неопределенность. Это такое состояние, когда человек не дает четкого ответа, хочет он быть с вами или нет. Если у вас наличествует такая проблема, значит, этот человек не хочет быть с вами, потому что когда человек хочет, у него не возникает миллион сомнений. Тогда почему он так себя ведет? Потому что ему неудобно отказывать, для мужчины вообще подвиг сказать женщине «нет», или у него такое хобби. В любом случае, если вы чувствуете, что человек мямлит и съезжает с разговора, вряд ли он может дать вам качественное отношение.